Воскресенье, 3 марта. Первое. Моя сестра Серин Гибсон по прозванию «А давайте нафиг свинтим в старые добрые штаты, пока тут в Британии все к чертовой матери не передохнут». Второе. Алет Джонс. Давно его вообще назначили королем Sunday TV. Третье. Льюис Хэмилтон. Четвертое. Пиппа Миддлтон. Пятое. Практически все, кого ставят на обложку журнала, окей. Что ж, воскресенье прошло просто чудесно. Пробежка в парке с собакой, на ужин запеченный ягненок, которого приготовил мой, терзаемый муками совести, парень, и телефонный вынос мозга от старшей сестры. Риэлторша Лайла, толстожопая свинья, взяла и самовольно позвонила в Сиэтл и рассказала сестрице моей, что я сняла дом с продажи. И вот сижу я вся такая максимально в халате, воняю ночным потом и отвечаю на звонок в 2 часа ночи. У них-то там примерно 6 вечера. Голос доносится с большой задержкой. «Ри, это Серин». «О, привет, сестренка!» «Ух!» — зевнула я. Долгая пауза. «Почему ты сняла дом с продажи?» Голос ее доносился будто из металлической бочки где-нибудь в дальнем конце завода. «Да, я сняла дом с продажи». Пауза еще дольше. «Зачем ты это сделала?» Она орала, но я ее еле слышала. «Серин, связь ужасная. Ты спрашиваешь, как у меня дела? Все нормально, спасибо. Спина опять немного беспокоит, но это и не удивительно с сидячей-то работой. А в остальном все, зашибись. Рианон, зачем ты?» Бу-бу, клац-клац, с продажи. «Ты не имела...» Скрип, хряк. «Так делать!» Риэлторша работала черти как. Не понравилось мне. Долгая пауза. «Этот дом принадлежит нам обеим, и мы, как совладелицы, должны вместе решать, что с ним произойдет. Почему ты со мной не посоветовалась?» С тех пор, как мы говорили в последний раз, она стала гораздо сильнее растягивать слова на сиэтлский манер. Впечатление такое, как будто она все время жалуется и ноет. Может, она и в самом деле ныла. Следующая долгая пауза позволила мне вырастить на грядке буйно цветущего вранья еще один экземпляр. «Слушай, ты не переживай. Я выставлю дом от имени другого агентства, проверенного и с отличной репутацией». Пауза еще более долгая. «Почему ты не поговорила со мной об этом перед тем, как...» Бряк-бряк, бу-бу-бу. «Такие решения нужно принимать вместе». Я точно знала, что ей нелегко далась эта фраза. «Вместе». Это было нечто такое, чего у нас с ней не было уже очень давно. И слышно было, как слово застряло у нее в горле, будто рыбья кость. «На это столько времени ушло бы. А тетка эта, ну серьезно, просто хабалка. И люди, которых она приводила, это просто... Блэ! У одного рука была вся истыкана иглой, а другого я вот точно видела по телевизору в «Откройте полиция». «Серьезно?» «Да». «То есть ты была там, когда...» Бум-бум-шур-шур. «Показывала им дом?» «Ну да, это же ничего». «Ой, ну конечно. Не хотелось бы, чтобы дом достался непонятно кому, правда?» «Вот и я о чем. Я обращусь в Чарльз Барридж и сыновья. У них в офисе такая красота, везде ковры новые, мыло Джо Малон в туалете. Все будет хорошо, честное слово, у меня все под контролем». «Ох», — выдохнула она. И неясно было, это «ох» означало, что я ее убедила, или же это было пассивно-агрессивное «ох» из серии «делай, что хочешь». Потом она спросила. «Я могу чем-нибудь со своей стороны помочь?» «Нет, спасибо. Я пришлю тебе подробности, когда дом снова выставят на продажу. У них на сайте объявление должно появиться не позже, чем 2 дня, и я отправлю тебе по почте ссылку. Договорились?» Долгая пауза. «Да, хорошо, спасибо». Ей так легко запудрить мозги. Если бы ее это по-настоящему беспокоило, она бы вскочила на ближайший самолет, прилетела бы сюда и разобралась со мной. Но она, видите ли, не может этого сделать, потому что боится. Моя родная сестра, старше меня на 3 года, на 3 года меня мудрее и в 4000 миль от дома до жути боится ко мне приближаться. А как насчет фирмы, которая вывозит мебель? С этим тоже все под контролем, соврала я. Ну как ты там? Как мои дорогие племянники? Эшу понравился самосвал? Долгая пауза. Да, они в порядке. Долгая пауза. Ну ладно, слушай, дай мне знать, когда договоришься с этой риэлторской фирмой, хорошо? Да, конечно. Пока! Пропела я и нажала на отбой. Я вернулась к своей жизни, а она к своим детям, шикарному особняку в английском стиле, бассейну, гирляндам из попкорна, батончикам Твинкис и дружкам Янки, которые чокаются пивными банками и смотрят Супербоул. Для Серин сестры что есть, что их нет, особенно такие, которые с умственными отклонениями. Я весь день делала в фотошопе скриншот с сайта совершенно нового агентства недвижимости, чтобы послать ей. Уже ложилась спать, когда от нее пришел ответ. «Спасибо, что все улаживаешь. Надеюсь, нам обеим недолго осталось волочь на себе этот груз». «Счастливо, С. Крестик». Этот крестик, который обычно в конце письма означает «поцелуй», в конце ее письма не означал почти ничего. Этим крестиком она говорила лишь, что как только дом продастся, можно будет поставить крест на наших отношениях раз и навсегда. Этим крестиком она помечала сестру, которой я была для нее когда-то, до того, как сошла с ума. Этот крестик был приклеенным крест-накрест пластырем на всех замечаниях обо мне, которые я слышала в ее разговорах с мамой, бабушкой и папой. «Я ее ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Почему ты не можешь опять ее туда отправить?» «Единственная раковая опухоль в этой семье — это Рианон». Когда он умер, Рианон была с ним. Что, если это она его убила?